Балаватх. В астрале отражение наших душ. Фраза, когда-то случайно выдуманная неизвестным поэтом, прочно уросла в лексикон и со временем стала чуть ли не девизом астральной гильдии. Но лишь достигшие вершин мастерства понимали, что это выражение не красивое преувеличение, а самая настоящая реальность. При интенсивной работе в астрале и смежных планах бытия иногда происходили какие-то рывки во времени, когда обнаруживаешь, что произошло гораздо больше событий, чем ты успел осознать. Большинство списывают это на перенапряжение или на резкие флуктуации астрала. Но большинство – это не все. Те маги, которые достаточно искусны, наблюдательны и часто работают в связке с другими астральщиками, порой докапываются до истоков явления. Когда работаешь в тандеме с не менее искусными в тонких материях партнерами, работаешь на пределе возможностей, открываются факты, которые нельзя назвать иначе, чем чудо. Глава исследователей Лиги боевых магов оказался одним из тех, кому хватило умения, наблюдательности, терпения и просто везения, чтобы вникнуть в суть этого явления. И выпадения из реальности оказались не более чем откатами сознания назад. То есть обнаружился смежный с астралом и менталом пласт бытия, куда записываются все мысли и состояния сознания. Явление отката сознания назад оказалось сродни защитному механизму, не дающему астральщику, работающему на пределе сил, лишиться рассудка, точнее возвращающему сознание на пару минут назад, в то состояние, когда момент безумия и сбой сознания еще не наступили. Дальнейшие работы, а также консультации с коллегами, независимо открывшими это явление, позволили главному аналитику Лиги сильно продвинуться в искусстве подглядывания и астрального управления сознанием. От простого проживания событий последних минут из чужой памяти до всяких фокусов со сливанием частей памяти и сознания разных посетителей астрала, создания слепков. Опыт расшифровки чужого мышления накопился приличный, и это без особых достижений в менталистике, которая давалась демону куда тяжелее, чем астральная и целительская магия. Сейчас Балаватх, который день подряд анализировал и расшифровывал результаты последнего астрального шпионского рейда. Несмотря на солидный багаж исследований и практики в этом направлении, он никак не мог себя убедить, что действительно анализировал то, что надо, а не стал объектом чьей-то изощренной шутки. Наличию сомнений способствовали подколки любимой жены, с которой он постоянно поддерживал связь через астрал, и парочки близких друзей, работающих над расшифровкой вместе с ним. Возможность прочувствовать чужое мышление, эмоции и поток образов позволяла понимать многое. К примеру, мысли-фразы на незнакомом языке, если речь шла о понятных вам обоим вещах. Однако фразу «чужая душа потемки» искусные астральщики могли прочувствовать не меньше, чем фразу про отражение душ. Даже получив наиболее точный слепок мышления, один в один с теми образами и категориями, которыми оперировал объект слепка, многое, если не все, останется за кадром. Цепочки ассоциаций у каждого демона, гнома, человека разные, и не имея его головы на своих плечах, порой сложно понять, что он имел в виду, вызывая ту или иную цепочку мыслеобразов, особенно если это представитель другой культуры и профессии, и думает он о незнакомых тебе вещах. Именно поэтому расшифровку даже очень ценных сведений Балаватх редко проводил один. Обычно он собирал для этого команду доверенных лиц, не очень-то надеясь, что поймет все быстро и сразу. Особенно тяжело пришлось в этот раз. Понятия, которыми мыслил объект, оказались настолько странными и чуждыми, что казалось, это бредни какого-то сумасшедшего, попутно обкурившегося травой после принятия особо секретного вида грибов. Бредни, подсунутые с целью изощренно пошутить. Хотя, похоже, одними грибами и травой тут не обошлось, и сумасшедших должно было быть много, причем плотно работающих в команде. Несмотря на все свои познания, демон даже смутно не мог себе представить, какими средствами и методиками можно было бы добиться такой дикой мешанины самых разнообразных образов и понятий. Магических плетений, цифр, надписей, схем, образов каких-то нелепых и чужеродных устройств. Единственное, что удерживало демона от мысли забросить это дело, был тот факт, что кое-где проскакивали надписи на языке древних. Собирать различные артефакты древних и богов начал еще его учитель. Удалось даже составить небольшой словарь из чуть более пары сотен слов, поэтому в подлинности надписей сомнений не возникало. Похоже, сумбур в сознании объекта является побочным эффектом чрезмерной разгонки его мышления, когда тобой овладевают сильные эмоции, и ты перегружен идеями. Многое из твоей головы порой весьма далекая от обдумываемых мыслей, тонкой струйкой просачивается в астрал. Собственно, именно чрезмерный разгон мышления у Ника и позволил демону получить слепок, начать его расшифровывать и заработать адскую головную боль. Рефлекторно потеряв лоб над третьим глазом, Блуатт в который раз стал прокручивать фрагменты воспоминаний того дня, в очередной раз убеждая себя, что сделал все правильно и не стал жертвой розыгрыша или хитро заготовленного потока дезинформации. Несмотря на то, что прошло уже несколько дней, воспоминания были настолько яркие, как будто все случилось минуту-другую назад. Вот Ищейка выдергивает его из астрального разговора с женой, сообщая о резкой стабилизации гномьего источника и непонятных над ним манипуляций. А вот уже он, точнее, его астральная проекция, летит через узкий кратковременный туннель стабильности по нити, ведущий к астральной ячейке, и точке предполагаемого воздействия. Его астральная проекция подлетает ближе, играючи обходя реденько расставленные астральные ловушки от вторжения извне. Таких ловушек почему-то на порядок меньше, чем тех, что мешают выходить в астрал из дворца. «Эх, Рорхид-затворник, не ждал, что к тебе домой через астрал нагрянут?» «Сразу видно, что не ждал. Понадеялся на природную защиту источника. Только центральную часть дворца как следует защитить не поленился. А вот отдельные крылья...» Вот он замедляется, осторожно подбираясь к астральной проекции воздействующего на источник мага, вздрагивая при малейших колебаниях астрала и готовясь дать дёру при малейшем намеке на то, что его обнаружили. А ведь, похоже, ему вручили карт-бланш. Видимо, стабилизация источника – явление столь кратковременное, что неизвестный маг не стал тратить ни секунды на создание хоть какой-то астральной защиты и тут же начал осуществлять воздействие через очень далекие и неизвестные планы бытия. Грех не подобраться поближе. Ба, да это же наш старый знакомый, причем работает сейчас на пике своих возможностей. Аж искры мыслей летят и ощущаются даже в астрале. Так разогнать и распараллелить свое сознание мало какой целитель и менталист способен. А ведь рисковый парень. Малейшее воздействие со стороны, потеря концентрации, и можно просто раствориться в стихии. Наверное, то, ради чего он идет на риск, действительно того стоит. Не без помощи жены, нагнавшей астральных духов помощников через туннель, Балаватх подцепил их к ничего не подозревающему Нику так, что они транслировали слепок мышления человека вовне до тех пор, пока тот будет в трансе. А сам со всей мочи рванул обратно. Если Ник настолько спешит, это неспроста. Значит, астрал может схлопнуться над источником в любую минуту. Уйдя из зоны возможной опасности, демон тут же взял под контроль ручеек поступающих от духов данных. Чтобы убедиться, что поступают нужные данные, демон аккуратно подключился к ним и тут же почувствовал, как голову просто взрывает волной информации. Слишком уж он тогда недооценил плотность и насыщенность передаваемого духами потока. Отойдя от информационной перегрузки, Балаватх еще некоторое время удерживал канал, пока ему не пошли помехи, указывающие на то, что объект наблюдения на грани потери рассудка, а следовательно, может принять экстренные меры по выходу из глубокого транса. А там и до обнаружения активно работающих астральных духов недалеко. Решив так, демон почел за должное ретироваться. И как показали первые результаты расшифровки, очень своевременно. Пока что удалось расшифровать только несколько процентов полученной информации, но их хватило, чтобы демон понял, насколько он рисковал. Стало ясно, что Ник постоянно дистанционно консультируется с каким-то умником, которого в мыслях представляет то кристаллом, то браслетом. Кое-где шли упоминания о каком-то субноуте, ассоциирующемся у Ника с приплюснутой коробкой, больше похожей на пластинку. Это навело демона на мысли не самого приятного характера. Похоже, Ник не только не видел никого из них вживую, что случается довольно часто при сотрудничестве через астрал, но воспринимал их настолько чуждыми человеческой природе, что предпочел просто ассоциировать с амулетами, через которые осуществлялась связь, вместо того, чтобы представлять какие-то человека или демона подобные образы. Это подтверждало лишь одно. Эти маги давно перешли от человеческой или демонской сущности к энергетической форме существования, откинув тела за ненадобностью. Хоть Балаватх и считал себя очень сильным астральщиком, по уровню, пожалуй, повыше какого-нибудь Руархида, но шансов справиться с магом вроде умника, давно перешедшего в астрально-энергетическую форму существования, у него попросту не было. Будь умник где-то рядом, обнаружен слежку за своим подопечным, хватило бы одной внезапной атаки, и одному не в меру любопытному демону можно было бы смело собирать веточки для похоронного костра. Да, в тот день ему изрядно повезло. От размышлений демона отвлекло нарастающее подергивание астральной ячейки. Опять начинается. В этот раз Блаватх не полетел к месту сигнала, сломя голову, а призвал заранее заготовленного полуавтономного астрального духа. Работать через него гораздо тяжелее, но зато не придется рисковать жизнью в случае обнаружения. Странно, что Ник действует с таким коротким перерывом. Он ведь после прошлого раза еще не установился. Видимо, его прижали обстоятельства. И какие именно, нетрудно догадаться. Судя по астральной реакции Руархида, тот ни о каком умнике и субноуте не знал. И даже подозревать не мог, что Ник что-то крутит за его спиной. И похоже, астральные расспросы Блаватха сработали вполне предсказуемо, вынудив все стороны перейти к активным действиям. Насколько разумно было собирать информацию таким способом, неизвестно. Но сделанного не вернешь. Теперь задача держать ухо востро и быть готовым реагировать на самые непредсказуемые сценарии развития событий. С этой мыслью демон вошел в астрал и связался с друзьями, которых он еще вчера попросил находиться в состоянии повышенной готовности, если понадобится принять активную позицию, выбрав какую-либо из сторон. Как надеялся Блаватх, против скоординированного удара четверки мастеров и двух грастмейстеров астрала даже маг уровня умника не выдержит. Блаватх был резко выдернут из транса амулетом экстренной связи. Уже второй раз за последнюю пару недель тот передавал сигнал всеобщей тревоги и перехода на боевое положение. Почти сразу зазвонил обруч связи с Махасом. «Где тебя носит, огонь тебя сожри! Тут у гномов такие разборки! Целое крыло дворца на воздух подняли! Наши только что элементали воздуха вызвали посмотреть над дворцом. Так там такое!» Архимаг. Дверь открылась, и в кабинет быстро вошел Васа. Судя по его всклокоченной бороде, опять будет ругаться и пытаться показать, как был неправ он, Архимаг. «Эк и совесть Руархида, только на двух ногах», – про себя усмехнулся правитель. Молча показав вошедшему на кресло, он открыл потайную дверцу с большим количеством бутылок элитного и не очень спиртного. Васса, не говоря ни слова, упал в предложенное кресло и вздернул бороду кверху. «Ага, значит, точно будет требовать объяснений», – подумал Архимаг. «Тебе покрепче или как?» «Покрепче», – буркнул Васса. Выпили, посидели молча, ощущая, как спадает напряжение последних событий. Огромный железный опыт обоих собеседников говорил им, что будет только хуже, если начать сейчас сокрушаться об утерянных перспективах и возможностях, обвинять друг друга в допущенных оплошностях. Поэтому лучше посидеть и только после этого начать разбираться в том, что произошло, и как жить дальше. «Ну давай». Архимаг посмотрел на своего друга. Тот поморщился. «Да ты и сам знаешь, что мне надо. Ты ведь не все мне рассказал. Вот и хочу послушать твое объяснение случившегося». Архимаг покивал, затем сильно потер ладонями лицо и задумался. «Объясню, куда я денусь. Вообще, что тебя не устраивает? Мою версию ты уже слышал, реакцию Ника, подтвердившую ее, видел. Так в чем дело?» Руархид откинулся на спинку кресла и посмотрел на своего друга сквозь прозрачные стенки бокала. Васса, видимо успокоившись, вдруг хмыкнул. «Не надо считать меня глупее себя. То, что я не люблю политику и не в курсе всех раскладов, не означает, что я не могу мыслить логически. Да и тебя достаточно хорошо знаю, чтобы понимать, что при наличии у тебя информации о возможных помощниках или друзьях Ника, неким умнике и субноуте, о которых ты мне рассказал, ты посчитаешь неправильным уничтожить парня. И ведь в этом случае его уничтожение просто не имеет смысла. Основная озвученная тобой идея, не дать Демиургу узнать о происходящем тут, все равно не будет выполнена». Руархид в ответ горько ухмыльнулся. «Ты прав, друг. Причины засунуть его в защищенную допросную для магов были совершенно иные». Архимаг поднялся, сцепил руки за спиной и задумчиво стал расхаживать по комнате. Васа поерзал на своем месте, устраиваясь поудобнее и ожидая объяснений Руархида. «Как ты правильно заметил, причины, заставившие меня засунуть Ника в допросную, были другие. Я, в отличие от некоторых...» Архимаг бросил мимолетный взгляд на развалившегося в кресле мага. «Слишком долго кручусь среди интриганов-политиков. В каждом поступке любого действующего лица ищу скрытые мотивы. Постоянно просчитываю разные варианты развития событий. Как ты помнишь, Ник сразу же меня заинтересовал, но я достаточно долго присматривался к нему, его действиям. Что-то меня все время смущало в его поведении. «Что же?» Не удержавшись, подтолкнул замолчавшего архимага Васа. Мне все никак не удавалось составить о нем цельную картину. То он чрезвычайно импульсивен и справедлив, пошел разбираться с гильдией убийц из-за неизвестной ему девчонки, то исключительно расчетлив и хладнокровен, вспомни его действия на приеме у демонов. Затем его благородство, неожиданно удачное попадание в нужное время в нужное место. Вспомним принцессу во внешнем городе, помощь семье главы торговой гильдии, исключительно быстрое повышение уровня знаний в магии чуть ли не с нуля, по твоим же утверждениям, до уровня мастера, и неожиданные решения в области магии Земли и элементалистики. Да, и все его действия, хоть на чуть-чуть, но двигали его вверх в пирамиде нашего социального устройства и власти. А потом еще это его безропотность и безотказность в некоторых моментах совершенно не реагируют на плотный контроль, что для любого мага является чуть ли не оскорблением, равнодушие к постоянной прослушке его разговоров здесь, во дворце. Понимаешь, высшее мастерство для человека или иного существа, добивающегося какой-то цели, не добиваться ее прямыми действиями, а сделать так, чтобы к нему сами обращались в сложных ситуациях, чтобы в нем чувствовали необходимость, чтобы его упрашивали и тянули наверх. При этом он может выказывать внешнее равнодушие, отнекиваться, показывать, что ему это не надо. Вот что-то подобное я и почувствовал в Нике. Ведь все его действия, напрямую или опосредованно, открывали перед ним большие возможности и намекали на то, что он полезен, нужен нам и так далее. Архимаг замолчал, задумчиво глядя в окно. «По-моему, несколько натянуто», – с сомнением произнес Васа, задумчиво подергивая бороду. «Возможно, спорить не буду», – кивнул Руархит. «Есть еще один вариант объяснения событий, в последнее время происходящих у нас, и, вероятно, более реальный. Многие события выглядят как действия третьей стороны, которая хочет усилить нас, гномов, против орков. Дали нам человека с некоторыми знаниями, возможно, даже не его собственными. Использовали его как живца, чтобы расшевелить противоборствующие стороны. Затем построили конфликт между эльфами и демонами, ловко воспользовавшись комбинацией, проводимой Лаурином для избавления от своих политических противников. А ведь расследование показало, что все так сильно закрутилось, что достаточно было только пальцем ткнуть в неустойчивую конструкцию, чтобы все покатилось по нарастающей. В нашем случае для этого можно было всего лишь спровоцировать на неправильные действия ловчего сокола эльфов при поимке скрытника. В результате обе стороны, как демоны, так и эльфы, фактически обязаны нам, будут держаться нас и даже войдут в союз против орков. Ну и под конец, выдача нам земного элементаля. Как будто кто-то делает все возможное, чтобы сколотить из нас и теперь уже наших союзников силу, способную остановить Орду. «Ну и дела», – пораженно протянул Васа и задумчиво почесал бороду. «Вот поэтому я и решил поставить Ника в неопределенное положение, которое могло раскрыть причины или мотивы его действий. Очень удачно тут подвернулся Драх с его теорией о Демиурге. Конечно, я знаю эту сказочку о конфликте между Демиургом и богами, но, сам понимаешь, произошло это в незапамятные времена, если вообще было». И не подтвердить ее, не опровергнуть, пожалуй, никто не сможет. Так я тогда думал. «А ты сомневаешься?» – заинтересовался Васа. «Сомневался», – кивнул Руархит и вернулся в кресло. «Наличие подобных сказок не только у нас еще ни о чем не говорит. Даже факт повторного прихода богов не является доказательством, несмотря на сказанные мною слова Нику о том, что в Астрале есть тому подтверждение». «А что там?» Архимаг поморщился и повторно налил обоим из бутылки. «Там сложно найти что-то на эту тему. Да, есть что-то непонятное, какие-то возмущения, но пока все смутно и неопределенно. Да и время немного требует, чтобы провести тщательный анализ. Не думаешь же ты, что в Астрале так и написано по гномье? Зафиксирован приход эмиссаров богов. Тут все сложнее. Любому событию можно Ах, ладно, речь не об этом. Тебе, как не специалисту, я как-нибудь прочту отдельную лекцию про астрал. Так вот. Рархит отпил из бокала и продолжил. Очень удачно подвернулся дракон. И я на ходу придумал историю про Демиурга. Драх же оказался кем-то вроде тебя. Усмехнулся Архимаг. Хорошие мозги, но совершенно далек от политики. Представить ему информацию в таком ключе оказалось легко. Он согласился с моими выводами и даже, по-моему, несколько испугался. А может, мне это и показалось. Может, ему просто не понравилась ситуация с конфликтом боги Демиург. Рархит снова резко поднялся и стал ходить. Представляешь, что я почувствовал, когда эта сказка вдруг стала приобретать основу и даже некоторые доказательства? А как же все-таки дошло до побега? Васа внимательно посмотрел на Архимага. Тебе с твоим опытом такие обвалы не к лицу. А вот это самое интересное. Архимаг остановился. Ты, наверное, заметил, что я в последнее время постепенно ограничивал свободу Ника. Я ведь делал это не просто так. Реакция Ника постоянно отслеживалась знающими гномами, соотнеся момент, когда парень проявит неудовольствие ситуацией в городе, можно было понять, к какой части социума он относится. По отчетам выходило, что он из военной аристократии. Есть возражения, но это потом. Васа выглядел крайне заинтересованным. Продолжай. Теперь у меня тоже есть, усмехнулся Руархит. Но в тот момент все казалось очевидным. Сын высокопоставленного военного привык терпеть различные ограничения и неудобства, отлично владеет оружием, наверняка либо подвергался поверхностному сканированию, либо неоднократно слышал об этой процедуре. Но в то же время сохраняет определенную независимость, в отличие от простых военнослужащих, привыкших к беспрекословному исполнению приказов. И неважно, из какого он мира, военные везде одинаковые. Архимаг тихо рассмеялся. «Да, военные любого народа похожи, как два куска одной породы». Васа тоже улыбнулся своим воспоминанием. «Вот». Архимаг взмахнул рукой. «В этом и была моя ошибка. Я решил, что достаточно обосновать причину сканирования, и он согласится». «А что бы это дало? Зачем копать шахту в пустой породе? Ведь при поверхностном сканировании можно узнать только то, что он захочет показать». Васа выглядел слегка удивленным. «Очень просто». Рархит улыбнулся. «Магические секреты таким способом не узнаешь, но ради его магических секретов шахту копать не стоило. Для этого есть более эффективные методы». Оба гнома понимающе усмехнулись. «Есть известный, но редко применяемый эффект. Если сканируемому задать вопрос, к которому он не готов, часть его знаний как бы всплывает и становится доступна проводящему сканирование. Притом самая главная часть. И эта часть тем больше, чем неожиданнее вопрос и чем сильнее шокирован сканируемый. Более того, при сильной эмоциональной реакции часть этих мыслей оставит сильный отпечаток в астрале, который тоже можно потом прочитать и расшифровать, что я и попытаюсь сделать в ближайшее время. А вот если он спокоен и готов к любым вопросам, ожидает их, то ничего не получится. Поэтому эта методика применяется нечасто». Архимаг вздохнул. «Меня интересовали учителя или друзья Ника. Умник и этот субноут. Вот это имечко. Язык киркой выгнется, пока выговоришь». Архимаг снова вздохнул. «Это действительно неизвестные величины в нашем раскладе. Вот только ошибся я и даже впервые за много лет растерялся». Рархит грустно покачал головой. «Судя по реакции Ника, сканирование у них считается серьезным оскорблением и применяется только против воли, например, по отношению к преступникам. Я же не сразу понял. И вместо того, чтобы ослабить давление и сместить акценты, все испортил». На этот раз вздох был особенно тяжелый. «Да уж», – пробормотал Васа. «А зачем тогда включил внутреннюю защиту допросной против Ника?» «Это не я. Да и вообще-то там включилась небольшая часть системы защиты. Вытягивание магии и сил у мага, чтобы не дать ему действовать активно. Остальная защита включилась сама, после того, как здание стало рушиться». Архимаг расстроенно махнул рукой. «У Ника просто резко изменилось состояние ауры, на что и среагировала защита». «Понятно», усмехнулся Васа. Летающие стены здания до сих пор радуют гостей. Рархис снова поморщился. Придется во всеуслышание объявить о том, что мы снова контролируем элементарий Земли. Хотел я придержать эту информацию, но не получилось. Надо будет выжать из этой ситуации максимум. Я уже поговорил с Крисой. Несмотря на то, что Ник явно подозревал о грядущей проверке и подготовился, сходу такой сложный уход из-под защиты дворца не выполнишь. Он оставил ей напоследок инструкции по работе с элементалями. Сегодня я собираю сначала малый совет, а затем всеобщий. На малом мы будем подробно рассматривать те возможности, которые открыл перед нами Ник. Архимаг печально усмехнулся. А на большом – политические аспекты. «Так ты все-таки считаешь, что Ник – посланец Демиурга?» – уточнил Васа. Архимаг покачал головой. «Я пока постерегу сделать выводы. В этой версии тоже есть нестыковки. А если предположить, что Ник в допросной был искренен, ты заметил его оговорки? Ваш Демиург. Так что надо будет с некоторыми доверенными аналитиками исследовать все, что он говорил. Все нюансы». «А как ты это сделаешь?» – удивился Васа. «Они-то не наблюдали ваш разговор». Рархит хитро усмехнулся. «Ты видел летающие развалины допросной?» Васа осторожно кивнул. «Тебе ничего не показалось странным?» Васа прикрыл глаза и на пару минут выпал из реальности, пытаясь восстановить в памяти поразившую его картину летающих деталей бывшего здания. «А ведь и правда». Он открыл глаза. «На некоторых плоскостях были странные конструкции. Что это?» «Ты еще внутри не был», – довольно проговорил Архимаг. «Внутренняя камера намного меньше самого здания. Остальной объем, кроме системы уничтожения находящегося внутри мага, занимает хитрый механизм, придуманный всего лет 100 назад одним человеческим талантливым магом. Ты его не знаешь», – отрицательно покачал головой Руархит. «Да и умер он в результате своего неудачного эксперимента. Трудился в одной из человеческих академий, но до конца работу совсем чуть-чуть не довел. Однако, как ты, наверное, знаешь, Мандрит держит на контроле происходящее во многих человеческих магических академиях, и его сотрудники купили труд того человека, который к тому времени испытывал денежные трудности. Ну а мы тут довели его до ума. В общем, это сложное устройство из линз, трубок, сложных плетений из области иллюзионистики, способное записывать на специальные кристаллы то, что происходит в камере. И потому эту иллюзию можно повторно смотреть. Дороговатая в производстве получилась конструкция, и большой практической пользы нет, но иногда вполне может сгодиться в таких ситуациях, как в допросной». Вас изумленно покачал головой. «А ведь идея простая. Если мы можем создавать сложные иллюзии, почему нельзя...» «Ах, да!» «Ага», – кивнул Архимаг. «Одно дело создать иллюзию самому, и совсем другое сделать так, чтобы она образовывалась самостоятельно и показывала то, что запомнило устройство. Там много тонкостей, я для интереса пытался посмотреть. Тут вскрылись какие-то закономерности распространения света, еще много чего. Кстати, ты знал, что обычный луч света можно превратить в радугу, если его пропустить через простенький прозрачный кристалл определенной формы? И ведь никакой магии. Ювелиры об этом знают, и данный принцип используется в какой-то части устройства. Мда. Если здание разрушено, как можно будет посмотреть, что там происходило?» «Посмотреть проще», – усмехнулся Рархит. «Там формируются обычные плетения иллюзий и записываются в кристалл. А активировать их можно и так, без того устройства». «Да...» Спустя некоторое время, проведенное в молчании, произнес Васа. «Жаль, что так все закончилось. Контакт с Ником утерян. А ведь сколько еще интересного и полезного он мог придумать?» «Не факт, что утерян», — покачал головой Архимаг. «У него остался счет в нашем банке. Как только он обратится в любой филиал, мы об этом узнаем. Кроме того, не забывай, тут осталась его девушка. Слишком много времени они провели вместе, чтобы он решил ее бросить. Но кто знает, поживем увидим. Мне кажется, он не сможет оставаться в тени. Так или иначе, где-то вылезет. Надеюсь, никто не воспользуется его способностями во вред нам». Хмурясь, задумчиво постучал пальцами по столу Архимаг. «Но, к сожалению, История нас учит, что почти к любому существу можно подобрать свой ключик. И все-таки... Не удержался Васа. К какой версии теперь ты более склонен? Архимаг пожал плечами, но потом все-таки ответил. Я больше боюсь, что верными могут оказаться сразу несколько вариантов. В таком случае предсказать, а вернее просчитать будущее совершенно невозможно. Ник. Я еще около часа висел над городом Океорел, обозревающий свои владения. Только вот владения это не мои. Я пытался успокоиться и привести мысли в порядок. Слишком быстро все произошло, хоть и ожидаемо. Прокручивая в голове предшествующие моему текущему состоянию события, я то морщился, вспомнив неприятные или свои не совсем верные действия, то виртуально гладил себя по голове, соглашаясь с тем, что поступил правильно. В принципе, события пришли к своему логическому финалу. Еще с самого начала, когда я стал учеником Васы, и потом, когда за мной стали присматривать и подвели ко мне Крису, у меня было только два варианта. Первый – быстро линять из города, и тогда пружина событий просто не успела бы сжаться. То есть был бы я фанерным пролетарием в Париже. Никакой учебы, никакого развития, никакой поддержки и смутное будущее. Второй вариант – интеграция в местное общество со всем комплексом преимуществ и недостатков, пряников и плетей. Пусть и с учетом моего особого положения, как носителя драконьей магии, и неординарным для местных умом. Выбрав второй путь, я морально был готов к любому развитию ситуации. И даже постепенно закручивающиеся гайки не стали для меня чем-то неожиданным. Я подобного ждал и старался просто не обращать на это внимания, больше времени уделяя своему развитию. Старался не влезать в политику, так как считая это дело совершенно неинтересным для себя и грязным. Пытался показать гномам, какой я свойский парень и полезный ученый. Но, видимо, имело смысл показать, что мне не все нравится в происходящем. Может, все и повернулось бы по-другому. Возможно, тогда бы у меня не стало все чаще возникать мысль, что пора отсюда двигать. Я снова вернулся к событиям последних дней. После своего инсайта, конфликта с эльфами и привязки меня посредством браслета, как какого-то преступника ко дворцу, я смутно стал ощущать, что ситуация вот-вот взорвется. Тем более, сам приложил к этому руку. Но что же делать, если большинство поступков я совершаю импульсивно? В общем, на всякий случай я стал потихоньку готовиться в фоновом режиме. Как мне думалось, даже если подготовленное и не понадобится, то лишним оно явно не будет. Первую точку я через инфосеть оборудовал на полигоне. Просто подогнал к дороге, ведущей туда, несколько элементалей земли и воздуха, чтобы при необходимости можно было мгновенно их использовать. Рассчитал и написал несколько программ их поведения для разных ситуаций. Но этот вариант ухода считался у меня самым маловероятным, да и сложно что-то как следует рассчитать без привязки к местности. В качестве второй точки я решил использовать дом Васы. Я ведь его излазил вдоль и поперек, защита известна, и при необходимости легко смогу ее снять. При последнем посещении дома я, кроме прочего, чтобы не мучиться с возведением своей защиты, внедрил в управляющий модуль защитного комплекса дома свое плетение, способное полностью передать права доступа мне, отключив текущих пользователей. Вернее, отключив васовский модуль управления. Так я и поступил, чтобы не тратить время на его полное исследование. Ведь самый верный способ отключить защиту – просто лишить ее мозгов, если, конечно, сможешь. Я смог. Кроме того, вполне возможен вариант наличия универсального ключа доступа у властей ко всем защитам в городе. Ну или только к некоторым, например, к системам защит важных государственных деятелей, к которым, кстати, Вас и относился. Я бы так и сделал. Поэтому не стоило отбрасывать такую вероятность. Ну и по дороге ко дворцу незаметно раскидал небольшие накопители, чисто на инфомагии, чтобы они не фанили и не привлекали внимание магов, если кто-то из них пройдет рядом. Заметить небольшой серый невзрачный камешек в щелях брусчатки или рядом с заборами, увитыми плетущимися растениями, не так-то просто. В основном это были сонные кристаллы, но на всякий случай и гравий кое-где оставил. Хоть и долго сомневался, причинять вред гномам мне категорически не хотелось. Даже с такими приготовлениями я оценивал свои шансы силового ухода как крайне низкие. Почему, если у меня есть элементали? Просто элементали, по сути, средство разрушения. Этой функцией можно воспользоваться легко и не тратя много времени. А Дорзен неожиданно для меня самого стал мне родным городом. И я не хотел бы, чтобы меня запомнили в нем как разрушителя. Тонкое же управление элементалями мне пока доступно лишь в виде относительно долгих расчетов и написания программ управления. заточенных под определенные действия. Очень сильно этому, конечно, помогает их примитивный искусственный интеллект и не очень сложная API для простого поведенческого программирования. Тем не менее, всего не учтешь. Вот и пришлось использовать элементарий только в некоторых частях плана ухода, постоянно корректируя программу их возможного поведения в связи с текущей обстановкой. Но больше всего я надеялся на самые последние побочные и не особо важные, как мне раньше казалось, хоть и интересные, результаты исследований. В фоновом режиме с самым низким приоритетом у меня на субноуте постоянно крутится несколько расчетных задач, результаты которых могут представлять интерес, возможно, и не всегда в утилитарном смысле, скорее в научном. Но мы же знаем, что почти под любую теорию можно подвести практические аспекты ее применения. Первый результат – наконец удалось вывести формулу формирования плоскостей произвольной конфигурации и объемных фигур из гномьего защитного полога. То есть, нарисовал то, что тебе надо в графическом редакторе, прогнал через нужный алгоритм, задав дополнительные параметры, а на выходе получил почти готовое плетение для создания этого объекта. Конечно, не все таким образом можно сделать. Например, для очень сложных фигур точность расчетов пока недостаточна. Но сформировать тарелку или изящный бокал таким образом вполне по силам. Вот так я и рассчитал ту трубу, по которой улепетывал. Причем вовсю использовал демонский логический модуль, по сути, являющийся подобием аналогового компьютера. Для того, чтобы разбросанные по дороге в допросную кристаллы с этими модулями и отдельным генератором плетений нашли друг друга и правильно состыковали свои куски создаваемой трубы. Да, еще расчетная работка была. Хорошо, что я успел создать описательский язык и компилятор к нему, прикрученный к модели виртуального генератора плетений, заточенного на создание таких процессов. Компилятор по программе, написанный на этом языке, может формировать в модели магии нужную структуру логического модуля, процессора, который затем будет отрабатывать логику скрипта. Только бери его и создавай в реале. В данном случае получившиеся микро... Нет, нанокомпы всего лишь искали своих соседей, цеплялись друг к другу и создавали общие плетения трубы. Тоже интересное занятие. Вспомнил, так сказать, свою программерскую молодость, когда пару раз пришлось делать несложные специализированные компиляторы. Да и перспективы открываются нехилые. Появились у меня кое-какие задумки в отношении умной системы защиты и нападения. И второй результат. Модель хитроумных структур, предназначенных для разрушения или нарушения логики работы чужих плетений. Мне как-то пришло в голову одно сравнение. Все эти плетения зачастую представляют собой некие схемы, в некотором роде аналогичные электронным. И часто их внутренности прямо так и торчат наружу и вопиют. «Закроти мне дорожки разводки!» Как будто так и просят провести отверткой по всей этой схеме, разрывая или закорачивая контактные дорожки. Это больше присуще, как ни странно, боевым плетениям. Что вполне объяснимо, их надо создавать как можно быстрее, и срок действия у них короток. Там свои технологии противодействия, речь не об этом. А вот в артефакторике или стационарных магоформах почти всегда используется сложная схема защиты самого плетения. Проверка целостности, реакции на изменение его состояния. А также прикручиваются дополнительные плетения, защищающие основное от возможности разрушения. И прочие приблуды, на какие только способны воображение и опыт мага. Вот мне пришло как-то в голову попробовать реализовать некую полууниверсальную отмычку или троянца, способного проникнуть через такую защиту и нарушить работу плетения. С одной стороны, у меня есть бонус. Мои инфомагические плетения способны спокойно проходить сквозь плетения обычной магии, не влияя на их работу. То есть их легко можно просунуть внутрь сложной защиты, и она ничего не заметит. Но вот просунул я его. А что дальше? В общем, субноут и занимался тем, что тупо брутфорсил разные варианты действий, используя модель магии, и записывал в базу данных наилучшие результаты. Посмотрев их несколько дней назад, я применил пару вариантов, вполне пригодных к использованию. К сожалению, самому приложить свои извилины к этому делу не было времени. Может, я и придумал бы что-то получше. А пока с небольшими моими правками получилось следующее. Простая, в общем-то, штука. Шарик, основой которого я сделал подобие крисиного генератора плетений. Посылается такой шарик внутрь сложного плетения. Там оно проявляется в обычном магопространстве и выстреливает во все стороны щупальца нити из трех основных видов магии. Гномий, эльфийской и демонской, с разной энергетической насыщенностью. Ну а дальше как повезет. Выстрелившие нити могут закоротить информационные дорожки или перемкнуть их на электроподводы, или пережечь, если в сгенерированной нити энергии больше, а может даже разрушить какой-нибудь логический модуль. Я назвал их спрутиками, просто потому что после активации они выглядели примерно так. Ядро с кучей извивающихся ложноножек. Теоретически эта разработка должна была получиться очень эффективной. Вот только, как показала практика, все оказалось не так просто. Если защита или плетение выполнено грамотно, то есть с подстраховкой и системой восстановления после сбоев, а многие стационарные плетения таковыми и являются, то мои спрутики, сколько бы их ни было, просто не могут справиться с работой, плетения успевают восстановиться. Спрутики-то глупые и точно не знают, что и где закоротить. Выяснилось это уже в допросной, хотя что-то им вроде бы удалось сделать. По крайней мере, многие плетения здания или не сработали, или сработали с задержкой. В общем, как я вывел для себя, полностью полагаться на них не стоит. А тут еще случился разговор Архимага с Васой, когда он попросил отвезти меня в магическую допросную, а не в переговорную, как пытался втереть мне. Вася он обещал рассказать все позже, но уверил того, что ничего не предпримет в отношении меня без консультации с ним. По этой-то причине я относительно безбоязненно отправился за своим учителем, хотя на всякий случай и стал готовиться к уходу. Архимаг – это такой зверь, верить которому весьма чревато. Да и посмотреть на сооружение местного магического гения очень хотелось. Это ведь такой опыт в стационарной защите и нападении. Там должна быть куча всего магически колющего-рубящего. Так и получилось. По крайней мере, несколько реализаций атакующих плетений умник смог скопировать. Да и защитные плетения тоже оказались довольно интересными. Это я уже тут, наверху, одним глазом глянул. Но разбираться с ними пока не стал. Не до того. На самом деле, не подготовься я ко всему заранее, никакой спрутик бы мне не помог. Архимаг все очень хитро предусмотрел. Что-либо сделать в допросной изнутри, даже с этой отмычкой, было практически нереально. Настолько хорошо там все было экранировано и продублировано. Вот только он не учел одну штуку, что ломать я буду не изнутри, а снаружи. Еще в первые дни нахождения во дворце я начал искать способ добраться до его системы подпитки и управления. Не скажу, что добился особых успехов, однако кое-что сделать смог. В частности, достучался до части плетений энергетической системы, в том числе и в допросной, которую принял тогда за аналог системы резервного магического питания, и смог закинуть туда несколько десятков спрутиков, активируемых как из инфосети, так и по таймерам. Извне она была защищена не в пример лучше основной энергетической системы дворца, которую толком взломать я так и не успел. Кстати, испытал я эту разработку со спрутиками на эльфийской защите. В один из дней празднеств мы с Крисой гуляли по дворцовым дорожкам и наткнулись на интересный сад, полностью защищенный эльфийскими растениями и магией. При нашем приближении лианы, плотно свисающие с деревьев, служащих своеобразной опорой для остальных растений, нервно зашевелились, напоминая змеи и отбивая у каждого нормального человека желание с ними связываться. Криса ойкнула и остановилась. Я же для интереса и проверки своей разработки в реале кинул в магическую защиту растений несколько десятков спрутиков, которые тут же среагировали. Просто посмотреть, как оно подействует. Забавно, но по периметру метров 3 лианы бессильно повисли, чем я не преминул воспользоваться, потащив за собой сопротивляющуюся девушку. В этот момент я возгордился и решил, что придумал универсальную отмычку. Хорошо, что эта гордыня в дальнейшем не привела к фатальным для меня последствиям. Мы с Крисой не прогадали. В саду не было никого, и мы в свое удовольствие погуляли, не обращая внимания на маячащих вдали наших сопровождающих. Потом нам встретился весьма неприятный эльф, неприятный своей необычностью, старостью и ворчливым характером. Что-то он там бухтел-бухтел, пока не надоел нам, и мы ушли. Правда, иногда я чувствовал, будто мне между лопатками впивается кинжал. Так действовал взгляд эльфа. Напоследок он буркнул нормальным голосом, что, мол, чем ломать защиту, так заходите. И это столь разнилось его предыдущим ворчанием, что я даже остановился и обернулся. Однако эльф уже пропал, будто растворился в воздухе. Только вот радар все равно показывал, где он спрятался. В кустах, вестимо. Мастерство маскировки было на высшем уровне. Я только покачал головой. Тогда же я и решил, что этот сад – самый удобный вариант для отхода, так как находится почти по центру всего комплекса. Если придется ломать физическую защиту дворца, то лучше отсюда, чтобы по прямой вырваться наверх, чем откуда-то сбоку, где защиту ломать дольше и требуется сложная программа для элементаля с движением по кривой траектории. Я сильно потер лицо руками. Так, что мне делать дальше? Жаль, что при подготовке к побегу я не успел хорошо проработать этот момент. Как-то не до того было. Ладно, об этом следует подумать в спокойной обстановке. Собрать информацию, подготовиться. Поэтому, наверное, стоит найти какое-то тихое местечко, чтобы привести мысли в порядок. Имеет смысл для начала сообразить себе берлогу, желательно в безлюдном месте. Например, где-нибудь в горах. Тем более, что с помощью магии или элементалей можно будет устроиться вполне удобно. А потом определюсь, что делать в моем положении. Да и с Крисой надо что-то решать. Расставаться с ней как-то не хочется, но с другой стороны, если я пойду дальше, согласится ли она присоединиться ко мне, Да и стоит ли срывать ее с места, где у нее очень даже неплохие перспективы? А с учетом того, что она единственный маг, способный единолично решать, кому привязывать элементали Земли, то вообще. Правда, потом это смогут сделать двойки уже доверенных стихийников, но все же. Ладно, посмотрим. А пока... Тут меня нагнал разговор Архимага с Васой. Выслушав откровение Руархида, я только покачал головой. Зазнался я. Посчитал себя умным, забыв, что способность к интригам бывает не только врожденная, но и приходит со временем. И чем его больше, тем сильнее она оттачивается. А сколько Архимаг варится в этом соку? Да, сделал меня как мальчишку. Развели, а я и поверил. Видимо, не стоило идти на поводу, а надо было сразу показать свой норов. Эх. Что ж, ушедшего не воротишь. Значит, решили. Организуем берлогу, потом буду думать. Но сначала... Я поднял голову и посмотрел на плывущие надо мной облака. А, еще километр вверх, и я скроюсь в кучевых облаках. Слишком долго я откладывал полет к инфосерверу. Пора уже навестить его. Что скажешь, умник? Поддерживаю. Утвердительно отреагировал мой друг Искин. Я вывел перед собой примитивную информационную панель, сформированную биокомпом. Я умудряюсь управлять им все лучше и лучше, а его интерфейс мозгом подумал-узнал, просто конфетка. Но все-таки пока мне удобнее видеть информацию перед глазами. Вот я и попытался научить биокомп вводить инфу, как делает мой бодикомп. То есть, с помощью картинок. Как я понимаю, такая визуализация в конечном итоге, при выходе этой штуки в мою мозгу на расчетную мощность, просто не понадобится, но пока... На панели, очерченном в воздухе прямоугольнике, слегка выделяющемся на общем фоне полупрозрачным зеленым цветом, схематично обозначены 5 элементарий. Рядом с каждым его условное обозначение и динамически меняющиеся параметры, отражающие некоторую информацию. Сколько каменных блоков удерживается каждым элементалем, траектории движения, уровень потребляемой энергии и еще куча всяких данных. Все на атловском языке. Я его уже воспринимаю как родной, да и переучивать биокомп не вижу смысла. Мда. А ведь на это представление с летающим зданием хватило бы всего одного элементаля, причем он бы не особо напрягся. Это как же мы, я и маги, используем их возможности? По сути, микроскопом забиваем гвозди. Эх, знания, знания. Надеюсь, они есть в инфосервере. Ладно, пора сворачивать демонстрацию. Я аккуратно остановил выполнение программ у каждого элементаля. Глянул вниз с максимальным увеличением. Плохо видно, но разобрать можно, что блоки замерли в воздухе. Так... Как же мне теперь их собрать обратно? Можно было бы бросить все как есть, но мне кажется, восстановление здания будет неплохой демонстрацией моих возможностей Архимагу. Если уж вылез вперед батьки, надо поддерживать свой статус, а то мало ли что он решит. Ага, я не продумал один момент, но помнится мне элементали, когда выполняют команды, пишут логи. Так, где это? Точно, вот они, родные. Еще полчаса, чтобы разобраться, что из себя представляют логи и как их можно использовать для нужного мне действия. Потом переписка алгоритма работы элементалей, и вот, отлично. Как я и прописал, элементали начали раскручивать свои действия в обратном порядке. Так, увеличим-ка эту константу, чтобы повысить скорость. Ой-ой-ой, я глянул вниз. Каменные блоки закрутились в воздухе с такой скоростью, что казалось, еще чуть-чуть, их силуэты размоются. Так, пока они не закончили, быстро вносим поправки. Фу, успел. Под конец отработки лога в обратном направлении движение каменных блоков замедлилось. Еще замедлилось... Медленно и аккуратно они снова собрали коробочку здания, хотя и немного кривовато. Все, отпускаем элементалей. Ха, здание стоит. Упс, накаркал. Похоже, без цемента или магии тут никак не обойтись. Слишком сильно я его разломал. Удивительно, что вообще простояло полсекунды. Ну и хрен с ним. Главное, подмел за собой мусор, аккуратно сложил его в одном месте. Никто не упрекнет меня в нечистоплотности. Да, повеселился я от души. Я улыбнулся. Ко мне вернулось хорошее настроение. «Может, напоследок похулиганить?» – подумал я. «А что ты хочешь сделать?» – вклинился умник. Я пожал плечами. «Сейчас подумаем». А пока думалось, я смотрел вниз на город. В Архимаговом дворце наблюдалось оживление, в основном вокруг пресловутой допросной. Отсюда не было видно, кто там суетится. То ли гости поглазеть вылезли, то ли архимаговы спецы. Мое внимание привлекло здание комплекса, расположенное ближе к задней части. Кажется, там располагаются разные внутренние службы, а еще покои архимага. От остальных она отличалась абсолютно плоской крышей. «Слушай, умник, а ты можешь отсюда дотянуться вон до того здания?» «Хм, смотря для чего. Но если ты думаешь делать там что-то с моей помощью, не получится. Далековато». «Далековато, говоришь?» Я задумался. затем рывком взвинтил свое восприятие, распараллеливая сознание и входя в состояние, подобное тому, когда словил свой первый инсайт. «Эй, ты чего?» Где-то вдали прозвучал голос умника, но я не обратил на него внимания. Мои мысли заскакали по буеракам знаний, разложенных в моем мозгу, где в полном порядке, а где-то сваленными в кучу. Откуда-то извне кто-то стал мне шептать нечто непонятное. Перед моим внутренним взором замелькали надписи на атласском языке. «Выход на пиковый режим работы. Предупреждение. Максимальной производительности достигнуть невозможно из-за отсутствия полного развертывания системы персональный модуль управления реальностью, ПМУР. Производится подключение ресурсов мозгоносителя. Информация. Система ПМУР задействована на 55% от всех функциональных возможностей. 10% вычислительных мощностей делегированы блоку Аргу-34, мозгоносителя». Я не обращал внимания на то, что бормотал биокомп. Я наслаждался новыми ощущениями кристальной ясности сознания и остроты мыслей. Казалось, стоит махнуть ими, как скальпелем, и они рассекут любую проблему на четкие квадратики, из которых состоит ее решение. Где-то рядом чувствовалась инфосеть. Нет, не рядом, вокруг. Раскинув мысленные руки во все стороны, я притянул ее поближе и сделал движение, будто натягиваю ее как шапку, себе на голову. Мир вокруг меня изменился. Или изменился я? Вместо того, чтобы полностью погрузиться в инфосеть, я продолжал четко видеть реальную обстановку вокруг. Но информация о видимом глазами пространстве дополнялась скрытой ранее составляющей, хранящейся в инфосети. Я перевел взгляд на ранее запримеченное мною здание. Тут же тонкой струйкой потекла информация. Основание, стены и крыша – гранит. Внутренняя облицовка – мрамор. Наличие – так, это неинтересно. Что же я хотел? Мысли, а их несколько десятков, иногда пересекаются, сталкиваются друг от друга, сбиваясь. Небольшое усилие, и вот они, четко плывут параллельно. Ага, вот рядом висит шарик умника. Я глянул на него. Мне нужны знания принципов работы с информструктурами. Потянулся куда-то вдаль. Информация пошла потоком, но не структурированная, непонятная. Плохо. Остается умник. Я беру его руками с боков, а откуда-то я знаю, что надо делать. И как привязание растягиваю на пальцах накрученные на них нити. Только это нити – суть умника. Их много, но они виртуальные. Я знаю, что с умником сейчас ничего не происходит, и вряд ли он даже чувствует мое вмешательство. Моими руками, подчиняясь моим же желаниям, действует биокомп, сидящий у меня в голове. Между растянутыми нитями умника плавает много, очень много искорок, сливающихся в белесый, но в то же время сверкающий туман. Странное ощущение. Я формирую свою мысль в образ копья и вонзаю его в эту муть. Копье растворяется, но несколько секунд спустя, как мне кажется, одна из искорок ярко вспыхивает изумрудным светом и устремляется ко мне. Остановившись передо мной, она разбухает. Я проделываю с ней то же самое, что и с умником. Но так как это не реальный объект, а чистая информация, то она просто растворяется в моих руках. Ко мне приходит понимание, что проделанный трюк возможен только потому, что умник тоже своеобразный мур, и его структура известна моему, ПМУРу. Жаль, перспективы казались более радужными. «Информация получена, производится ее конвертация и оптимизация», шепнул биокомп, вернее, ПМУР. Пока происходило описанное действие, другим потоком сознания я продолжал смотреть на здание Архимага. Причем, что удивительно, информация очень четко накладывалась не на реальный объект, а на увеличенное изображение, подаваемое на сетчатку глаза бодикомпом. Четкое ощущение, что все мои системы, как собственного организма, так и электронные и инфомагические, потихоньку начинают работать в тандеме. Щелк, что-то изменилось. Я вдруг понял, что прекрасно представляю, что означает каждый узелок, каждая линия, каждый высверк искорок, из которых состоит информструктура здания. И тут же приходит понимание другого. Хоть теперь я эти знания и имею, но реально их использовать могу только в минимальном объеме. Практику тренировки и преобразование знаний через призму личного опыта и тут никто не отменял. Но мне многое не надо. Того, что я сейчас узнал, вполне достаточно. Обработка информации закончена и интегрирована. Снова шепот. Я потянулся к зданию мыслью. Это действие снова вызвало появление сотен, нет, тысяч тоненьких нитей, исходящих из меня, которые, однако, на некотором расстоянии бессильно повисли. Ограничение на действие по расстоянию в физическом пространстве. В физическом? А если... Воздействие на информструктуру через инфосеть возможно с ограничениями. Рекомендуется одновременное воздействие в физическом пространстве и через инфосеть. Ограничено? Но ведь возможно. Так, мне много не надо, но вот хватит для чисто инфосетевого воздействия на то, что я задумал. Производится анализ. Ответ положительный. но для улучшения стабильности преобразования предлагается снизить сложность воздействия». «Ну, тоже сойдет. Итак, приступим. Отделяем кусок схемы, относящейся к крыше, чтобы остальное не мешалось. Часть схемы погасла. Выделяем информацию о материале верхних плит. Отсекаем все, что ниже 10 сантиметров. Нам нужен только внешний слой. Несколько мгновений соображаю, как встроить то, что мне надо. Что-то мысли начинают путаться. Происходит внеплановая перестройка и оптимизация связей в мозге. Наблюдается снижение производительности. Предлагается прервать сеанс воздействия на реальность». Сейчас. Немножко осталось. Ага, вот это сюда. А здесь убираем информацию и встраиваем свою. Так, связи установлены. Вроде ничего нигде не болтается. Теперь надо... Что же там надо? Что-то напоследок. Ах, да. Кратковременно прикрутить к своей схеме подачу энергии из инфосети. Совсем чуть-чуть, чтобы немного ускорить процесс преобразования материала под действием измененной информструктуры. Ждем. Упс. Перехватываем потекшую инфоэнергию через узел, где я скосячил. Быстро находим ошибку. Вот она. Если бы не заметил, то вполне могло вместо нужного мне эффекта получиться что-то иное. Все? Все. И тут же, почувствовав мое состояние и то, что я перестал работать, биокомп начал медленно выводить меня из пикового состояния. Отключение задействованных участков мозга от общей вычислительной сети. Сглаживание активности нейронов. Выключение блоков оперирования реальностью. Выход на дежурный режим работы. «Что это было?» Удивленно спросил умник, и, по-моему, уже не в первый раз. «Кажись, я немного научился работать с информструктурами». Лениво буркнул я. Переход в мир с обычным восприятием информации, только через глаза и уши, оказался, мягко говоря, слегка неприятным. Будто тебя засунули в изолированную комнату, и мысли почему-то стали течь медленно-медленно. Наверное, это что-то вроде специфического отката. «Да ну!» «Ага. Неужто ты не почувствовал?» «Да почувствовал, конечно. Просто вижу, что ты тормозишь, вот и подкалываю. У тебя неплохо получилось. Мне было очень интересно наблюдать, как ты действовал через инфосеть. Я бы не смог повторить. Слишком у меня узкий канал связи с нею». «С каких это пор?» – удивился я. «Всегда», – отрезал умник. «Кроме того, большая часть моих ресурсов задействована на постоянное поддержание связи с субноутом». «Ах, да. Я немного расшевелился. Кстати, надо и с ним что-то сделать. Так, ставим это в очередь всех проблем, которые будем решать уже после обустройства нашего убежища». «Хорошо. Ну что, летим в точку фокуса инфосервера?» Переключился умник. «А что это ты так торопишься?» Подозрительно спросил я. «Ну...» Замялся умник. «Интересно мне. Да и мысли кое-какие появились. Я тебе потом расскажу». Я мысленно махнул рукой на тайны умника. Не до того. Как-то лениво и уютно мне стало. Висишь на огромной высоте, мысли после работы в инфосети еле двигаются, и ничего не хочется делать. Но умник прав. Сейчас у меня только один путь – наверх, потом в горы. Да, кивнул я себе. Для начала в горы разведать местность. Потом много спокойной работы, решение проблемы, разбор инфы, которую, я надеюсь, удастся выцарапать из инфосервера. Ну что ж, я вздохнул и вызвал перед собой все свои узлы для расчетов и программирования элементалей. Пожалуй, приступим. Однако сначала я снова глянул ввысь и в очередной раз залюбовался облаками. Потом перевел взгляд на крышу здания Архимага. Максимальное увеличение, и я хмыкаю. Еле-еле, но уже можно разобрать надпись на крыше. Архимаг Руархит, козел. Сим удостоверяю. Ник Админ Рутович. Ну и что ж ты по-детски. Все равно эту надпись никто не увидит, пока не догадается взлететь повыше. Только на высоте слегка измененный свет некоторых частей гранитной крыши складывается в надпись. А если стоять непосредственно на собой надписи, то и не увидишь ничего. Может, даже и смену цвета не сразу заметишь. А заметив, не обратишь внимания. Интересно, через сколько сотен лет, а дворец точно простоит не меньше, если не случится катаклизм. Кто-нибудь заметит эту надпись? А, ладно.